Значит так, — продолжал Саша, расхаживая по комнате, — он взял телефон и поехал на свидание. В начале восьмого позвонил девушке и велел ей срочно ехать в магазин. Сказал что-то неприятное, недостачи или что-то в этом роде. Девушка расстроилась, но родителей заранее огорчать не стала. Решила, что все разъяснится. Собралась и поехала в магазин. И Стефан поехал туда же. От квартиры Волоховых до Лонжина 5 минут езды. — На чем он ехал? — спросила я. — Его машину в тот день никто не видел. — А что? — Неясно, — удивился Саша. — Он взял машину Авдеева и поставил ее за домом, там, где черный ход. — Кстати, ты догадалась, как он вышел? — Да, — ответила я, — сразу. Он открыл окно на втором этаже и выбрался на козырек подъезда со стороны черного хода, а оттуда по опорной балке съехал вниз. И перебрался через забор. «Умница!» — снова похвалил меня Саша. «Я уверен, что именно так он и вышел, поэтому консьержка и охранники не видели его раннего ухода». «А Элла?» — спросила я. Она с пеной у рта клянется, что Стефан перед уходом спросил, который час. Она посмотрела на часы и ответила, что уже без 9:05. Ну зачем Стефан спросил ее о времени? Думаю, и так понятно, — сказал Саша. Я кивнула. Алиби зафиксировал. Да. А на самом деле было начало 8:00. Он просто перевел часы. Темнело в это время года рано, так что поймать его на вранье было невозможно. Но Элла могла потом разобраться, — сказала я, — включить телевизор или радио. Я думаю, что Элла после ухода Стефана немедленно захотела спать, — сказал Саша. — Ах, вот как! — протянула я, — да. — Кстати, я хотел тебя попросить. Спроси у нее. Мне неудобно? — Спрошу, — пообещала я. — Я думаю, что Стефан перевел не наручные часы, а настенные, — продолжал Саша. Я заметил, что Элла не носит часы, а в городской квартире они бывают слишком редко, чтобы обращать внимание на то, что часы идут неточно. Не завели вовремя, батарейка села, ну, мало ли причин. Я подумала и утвердительно наклонила голову. Логично. Как он вышел, я понял. — продолжал Саша. — Я другого не пойму. Как он вошел второй раз, после того, как он убил продавщицу? — Так же и вошел. Через козырек черного хода. Тогда он должен был притащить с собой что-то вроде веревочной лестницы, — ответил Саша, — и оставить ее, свисающей вниз. Одно дело съехать вниз по гладким балкам, совсем другое — забраться вверх. Я пробовал. Дохлый номер. Они страшно скользкие. Я почесала голову. — Да, загадка, — призналась я. — Загадка, — согласился Саша. — Только я ее разгадала, — продолжала я безмятежно. Почему-то Сашу это не удивило, он только нетерпеливо поторопил меня. Ну-ну, вот и настало время рассказать, что я делала в городе. Когда я была в Москве, у меня возникла одна идея. Начала я осторожно и тут же посмотрела на собеседника, не смеется ли он. Лицо Саши было абсолютно непроницаемым. «Просто время убивало», — объяснила я неохотно. «Глупо, конечно, но заняться было совершенно нечем, и потом мне эта головоломка тоже покоя не давала». «Как он это сделал?» — перебил Саша. Я сердито насупилась. Я поговорила с консьержкой, которая дежурила в тот вечер. Она клялась, что никуда не отлучалась. — Не отлучалась, — подтвердила я. — Из дома не отлучалась, а из своей комнатки отлучалась. Саша вопросительно задрал брови. — Что? Примерно в 9:00 ей позвонил жилец с 4-го этажа, начала я, стараясь казаться спокойной. Ругался. Говорил, что на лестничной площадке кто-то разбросал мусор. Консьержка поднялась проверить. Саша молча хлопнул себя по колену. А мусор она, конечно же, не обнаружила. Конечно, обнаружила. — ответила я, высоко поднимая брови. — Ты Стефана дураком считаешь? На лестничной клетке были разбросаны конфетные фантики, апельсиновая кожура, яблочные огрызки и валялась пустая бутылка от шампанского. — Значит, — начал Саша, — он все это привез с собой днем. И перед тем, как подняться к Элле, разбросал мусор по площадке. — Нет, — ответила я, — не думаю. Тебе этот набор продуктов ничего не напоминает? Саша еще раз хлопнул себя кулаком, на этот раз по голове. — Ну, конечно! Стандартный набор для свидания с дамой. Он просто забрал мусор, уходя от Эллы. — Вот именно, — подтвердила я. И разбросал его на четвертом этаже, потом выбрался через козырек черного хода, перелез через ограду, через нее, кстати, только ленивый не перелезет. Там узорная решетка, сплошные опоры для ног. Это я уже понял. Да. Значит, он перелез через решетку, сел в машину Авдеева, которую тоже одолжил днем вместе с мобильником, и поехал в магазин. Добрался до него в четверть восьмого максимум. Саша покивал головой. — Да, все сходится, — сказал он тихо. — Все правильно. — Я не могу понять, при чем тут девушка, — спросила я. — Зачем Стефан велел ей приехать в магазин? — Не понимаешь? — переспросил Саша с мрачной усмешкой. Он держал ее как заложницу. Он шантажировал Авдеева ее жизнью. Думаю, что парень именно поэтому, не пряча лица, вскрыл витрины под прицелом работающей видеокамеры. Потому что в соседней комнате Стефан держал заложницу и оговорил условия ее освобождения, а потом убил. Забрал с собой Авдеева, сел в его машину и снова приехал к дому Эллы. Ровно в 9. Перелез через ограду еще раз, позвонил консьержке от имени жильца и поругался за разбросанный мусор. Женщина пошла на 4-й этаж. Стефан открыл входную дверь, благо ключи у него были. Поднялся наверх и немного подождал. Потом спустился вниз на лифте и попрощался с вернувшейся консьержкой. А на выходе столкнулся еще с соседями. Да и охрана зафиксировала его уход. Вот и все. Я содрогнулась. Действительно, вот и все. Как просто. «Как он убил девушку, понятно», — сказала я после напряженного молчания, — «но как он убил Авдеева? Его крови ни в магазине, ни в машине не было. Как он вообще смог его увезти из магазина после того, как убил заложницу? Ведь Авдеев не мог не понимать, что Стефан его убьет. Не могу представить, почему этот несчастный парень пошел с ним». «Я думаю, Стефан его отключил», — ответил Саша. Отключил? Конечно. Труп Авдеева не должен был оставаться на виду. Версия была такой. Бухгалтер, ограбив магазин и убив продавщицу, сбежал из города. Недаром его машину нашли по дороге в аэропорт. Я думаю, что недалеко от этого места Стефан спрятал свой автомобиль. Ты понимаешь? Он заранее выкопал яму, притащил туда своего бухгалтера. Думаю, что парень был в отключке. Снотворное и шприц, — договорил Саша. — Вспомни, что нашли в твоей комнате. Думаю, что Авдеева он усыпил, а потом закопал. — Как? — икнув, спросила я. — Я проглотила комок в горле. — Живым? Саша бросил на меня сочувственный взгляд. — Не знаю, — ответил он мягко, — но... Кровь оставлять он не хотел. Ты понимаешь? Я крепко сжала руки. Это нужно как-то переварить. В любом случае, правду мы узнаем, если найдем труп Авдеева. Только тогда мы сможем доказать, что и он, и эта несчастная девушка были жертвами, а не преступниками. Стефан нам уже ничем не поможет. И он развел руками. — Ну что? — — спросил Саша уже в который раз. — Составишь компанию? — Составлю, — ответила я твердо. — Дело настолько чудовищное, что нужно расставить все по местам. — Согласен, — быстро ответил Саша. — Тем более, что эту работу кто-то оплачивает. Я с подозрением посмотрела на Сашу. — Оплачивает, — подтвердил он безмятежно. — Кто? — снова спросила я. — А ты заметила, что мы перешли на «ты»? — смеясь спросил Саша. — Заметила, — ответила я сердито, не увиливая от ответа. — И не думал. — Все расскажу, но немного позже. Саша встал с кресла, взял мою руку и почтительно поцеловал. — Всему свое время, прекрасная Анна. Я вырвала руку. — Клоун. — А что ты читаешь? — не обижаясь на меня, спросил Саша. Перевернул книжку, лежавшую на столике, посмотрел обложку. — Почитываем Кристи. Я так и думал. — Люблю детективы, — созналась я. — Я тоже, — согласился Саша. Я вспомнила о Вике и сказала. — Выходит, Вику отравил тоже Стефан? — Не выходит, — ответил Саша с интересом, листая мою книжку. — Ага, последнее дело Пуаро. — Почему не выходит? — не поняла я. — Потому что не выходит, — повторил Саша, бросил книжку на стол и сказал. — Разреши откланяться. — Но кто отравил Вику? — почти закричала я. — Вот сама и подумай, — ответил Саша загадочно. — Кстати, подумай еще вот над чем. Он оперся обеими руками о столик и наклонился ко мне. — Почему Стефан устроил в твоей комнате такой разгром? — Как, почему? — растерялась я. — Драгоценности искал. — А чё их искать, если он сам их спрятал? Саша повернул голову и кивнул на комод. — Зачем всю комнату переворачивать? Я безмолвствовала. — Вижу, что этот вопрос тебе в голову не приходил. — Не приходил, — согласилась я пристыженно. — Выходит, он искал что-то еще? Саша посмотрел на меня странным взглядом. «Ну-ну», — пробормотал он себе под нос и добавил громче. «Вот и подумай, что именно». «Подумаю», — пообещала я. «Поговори с Эллой. Узнай, не потянула ли ее в сон сразу после ухода Стефана. И забрал ли он мусор?» «Спрошу», — пообещала я. «Я завтра позвоню», — пообещал Саша, направляясь к двери. «Не забудешь?» — спросила я. Он обернулся и посмотрел на меня странным, двойным взглядом. «Не забуду», — пообещал Саша. «Это просто невозможно». Он вышел из комнаты, а я принялась ломать голову над оставшимися загадками, главная из которых была одна. Почему в каждом слове бывшего военного хирурга мне мерещится скрытый смысл? Я нахмурилась. А вдруг дело обстоит еще хуже? Вдруг он мне не мерещится? Я обхватила руками плечи и попыталась унять нервный озноб, но у меня не получилось.